Думаешь, Орсон с Джимми? Если мы найдем одного, то найдем и другого? Я пожал плечами. Может быть, на этот раз привлечем Рамиреса? Предложил Бобби. Мануэль Рамирес был нынешним начальником полиции Мунлайт-Бэя. Когда-то он был хорошим человеком, но теперь, как и всех копов в городе, его подкупили. «Может быть, — продолжил Бобби, — если его интересы совпадут с нашими, у него найдутся люди для поиска?» «Он подкуплен не деньгами, — ответил я. — Он превращается». «Превращается» — это слово использовали некоторые мутанты, пытаясь описать происходящие с ними физические, умственные и эмоциональные перемены, но только до тех пор, пока эти малозаметные изменения не заканчивались кризисом. Бобби удивился. «Он сам сказал тебе об этом?» «Он сказал, что все наоборот, но с ним что-то не так». Я не доверяю Мануэлю. Черт, я и себе-то не до конца доверяю, — сказал Бобби, облекая в слова то, что пугало нас больше всего на свете. Возможность не только заразиться ретровирусом, но перестать быть людьми, даже не заметив этого. Я тоже допил свой Хайнекен и сунул пустую бутылку в холодильник. Надо найти Орсона, — сказал я. Мы найдем его. Это самое главное, брат. Найдем. Орсон — это не просто собака. Моя ма принесла его из лаборатории Уиверна, когда он был щенком. До недавнего времени я не догадывался, что собой представляет эта лохматая образина, потому что ма ничего не сказала, а Орсон крепко хранил тайну. Эксперименты по повышению интеллекта проводились не только на обезьянах и преступниках, доставленных из военных тюрем, но также на собаках, кошках и других животных. Я никогда не подвергал Орсона тесту на коэффициент интеллектуальности. Карандашей для собачьих лап не существует, а сложных голосовых связок у него нет, поэтому он не разговаривает. Однако он все понимает и умудряется заставить понимать себя. Он умнее обезьян. Думаю, он так же умен, как человек, если не умнее. Я уже говорил, что обезьяны ненавидят нас, потому что мы дали им способность мечтать, но не дали средства, которое позволило бы им реализовать мечту, нарушив естественный порядок вещей. Но если их враждебность и страсть к насилию объясняется именно этим, почему Орсон, который тоже оказался по ту сторону естественного порядка вещей, такой добрый и любящий. Он заключен в теле, которое служит потребностям разума куда хуже, чем тело обезьян. У него нет рук, да и зрение относительно слабое, как у большинства одомашненных представителей семейства псовых. Обезьяны могут найти покой среди себе подобных, но Орсон обречен на страшное одиночество. Хотя должны быть и другие умные собаки, я их еще не встречал. Мы с Сашей и Бобби любим его, но этого мало. Мы не можем разделить его опыт и взгляды, поскольку Орсон единственный в своем роде, по крайней мере, пока. Я могу догадываться, но не могу полностью понять тоски, которую он испытывает, даже находясь среди друзей. Может быть, то, что он не ощущает ненависти, объясняется его собачьей натурой? Я думаю, собаки появились на этом свете для напоминания человечеству о том, что любовь, преданность, доверие, смелость и доброта есть качества, которые наряду с честностью являются главными на свете, квинтэссенцией настоящей жизни. В доброте Орсона я вижу то, ради чего трудилась моя мать. То, что наука способна принести свет в наш довольно темный мир, сделать нас лучше, возвысить дух и напомнить, что Вселенная обладает удивительным и поистине бесконечным потенциалом. Моя ма надеялась закончить работу огромного значения. Она связалась с разработкой биологического оружия, потому что это был единственный способ получить финансирование, необходимое для реализации ее проекта, создания ретровируса, сращивающего гены, что, как она считала, позволило бы лечить многие наследственные болезни, и не в последнюю очередь мой ЭКСП. Как видите, моя ма уничтожила мир, руководствуясь благими намерениями. Она пыталась помочь мне, так что мир оказался на краю пропасти из-за меня. Причиной вселенского ужаса стала материнская любовь. Поэтому не пытайтесь говорить о двойственных чувствах, которые вы испытываете к своей матери. Мы с Орсоном ее сыновья. Я сын ее души и чрева, Орсон сын ее ума, но она создала его так же, как и меня. Мы братья. Это не аллегория. Мы связаны не узами крови, но любовью нашей матери, и в этом смысле у нас одна душа. Если что-то случится с Орсоном, часть моей души умрет навсегда. Самая лучшая, самая чистая часть. Его надо найти, — повторил я. «Так и будет, брат», — ответил Бобби. Он потянулся к ключу зажигания, но не успел включить двигатель, как раздался звук, перекрывший лепет миллионов листьев на ветру и приближавшийся с каждой секундой. Бобби положил руку на Смит Вессон. Я не стал вытаскивать пистолет, потому что узнал этот звук. То был шум хлопающих крыльев, множество крыльев. Вынурнувшая из ночи молчаливая стая, похожая на полоски-дранки, сорванные ветром с крыши мира, хлопая крыльями, снизилась в полуквартале отсюда и полетела к нам параллельно мостовой. Естественно, частью этой стаи была сотня птиц, которых я уже видел, но теперь к ним присоединилась еще одна сотня, может быть, две. Бобби передумал и потянулся за ружьем, стоявшим между сиденьями. «Остынь», — сказал я. Он бросил на меня странный взгляд. Обычно именно Бобби советовал мне сохранять хладнокровие. Хотя 17 лет дружбы научили его доверять мне, тем не менее патрон он дослал. Стая, занимавшая всю ширину улицы, пронеслась в метре над нашими головами. Птицы летели с удивительной точностью и слишком организованно, чтобы это было случайностью. Воздушное шоу в исполнении всей стаи оставляло странное ощущение неестественного порядка и одновременно угнетало своей многозначительностью. Бобби пригнулся, но я смотрел на темное облако крыльев и оперенных телец, пытаясь определить, есть ли среди них кто-нибудь, кроме козадоев, но мне мешали темнота и скорость. Когда огромная стая пролетела мимо, на нас не спикировала ни одна птица. Никто из них не издал ни звука. Этот полет был настолько чуждым миру, что я счел бы его галлюцинацией, но перья, сыпавшиеся над джипом и мостовую, подтверждали реальность происходящего. Когда ветер унес последние кусочки пуха, Бобби открыл дверь, вылез из джипа и поглядел вслед стаи. Он все еще держал ружье, но делал это одной рукой. Дуло смотрело на мостовую, показывая, что у Бобби нет намерения стрелять. Я тоже выбрался из машины и начал следить за птицами. Достигнув конца улицы, они вереницей поднялись к звездам и исчезли в темноте между далекими солнцами.